Очень тебе советую это сделать. Ладно, — ответила я. И где они? Я, ну, точно не знаю. Прикусив губу, Корделия взглянула на часы. Они обещали быть здесь еще полчаса назад, а их все нет. Можешь подождать минутку? Мы немного подождали. Корделия поглядывала то на часы, то на дверь. Спустя 10 минут гости так и не явились. Я откланялась и заглянула в кабинет детективов. «Четверг!» — воскликнул при виде меня Безотказен. «Я сказал Виктору, что ты простудилась. Как Осака!» «Очень хорошо. Мне удалось проникнуть в книгу без помощи прозапортала. Я худо-бедно могу это делать сама». «Шутишь?» «Нет. Лонден уже почти спасен. Я видела процесс изнутри. И только что побывала на книговсяческой распродаже вместе с мисс Хэвишем». «И какая она?» — с интересом спросил Безотказен. «Странная. Никогда не пускай ее за руль. Похоже, внутри книг существует нечто вроде собственного типа 27. Это еще предстоит выяснить». «А как здесь дела?» Он показал мне номер совы. Заголовок гласил: «В Суиндоне найдена новая пьеса Уилла». Крот объявлял: «Сенсация! Карденио!» Жаб, как нетрудно предсказать, открывал номер заголовком. «К ракетную звезду Суиндона Обри Буженена застукали в ванной шимпанзе». «Значит, профессор Спун установил подлинность рукописи?» «На все 100», — ответил Безотказен. «Один из нас должен сегодня днем отвезти Скуки Маусу отчет. А вот и то, о чем ты просила». Он передал мне пакет с розовой массой и отчет из судебной типа лаборатории. Я поблагодарила его и со смешанным чувством заинтересованности и растерянности прочитала анализ образца желе, который дал мне папа. «Сахар, жир, животные белки, кальций, натрий, мальтодекстрин, карбоксилметилцеллюлоза, фенилаланин, сложные углеводородные соединения и следы хлорофилла». Я пролистала отчет до конца, но не нашла там ничего вразумительного. Аналитики честно ответили на мой запрос. Они провели анализ, но я так и не узнала природу этой дряни. «Что это значит, Бесс?» «Откуда мне знать четверг?» «Они попытаются сопоставить образец с известными химическими соединениями, но пока ничего не получается. Может быть, скажешь, где ты его взяла?» «Боюсь, это небезопасно. Отчет по Карденио отвезу в Скуки Маусу я. Очень хочется смыться от Кордели. Скажи аналитикам, что от их работы зависит будущее планеты. Думаю, тогда они засуетятся. Мне во что бы то ни стало надо выяснить, что представляет собой эта розовая слизь». В вестибюле маячила торпедер с двумя ее гостями, которые все-таки нашлись. К несчастью для них, мимо проходил Кол Стокер, и Корделия, жаждавшая хоть как-то развлечь победителей своей викторины, опрометчиво попросила его сказать несколько слов о работе. Выражение ужаса на их лицах и отвисшие челюсти говорили сами за себя. Прикрывшись отчетом о вновь обнаруженной пьесе Шекспира, я проскользнула мимо. Пусть сама разбирается со всем этим, как хочет. На служебной машине я подъехала к обветшавшему, но ныне куда более оживленному Скоки Тауэрсу. Поместье осаждали репортеры, стремившиеся не упустить ни одной подробности, связанной с сенсационной находкой. На заросшем сорняком гравии стоялось десяток радиофицированных фургончиков, в недрах которых кипела бурная деятельность. Тарелки уставились в небо, транслируя изображение на установленные на дирижаблях передающие станции, в свою очередь отправлявшие его напрямую алчущим новостей зрителям по всему миру. Для обеспечения безопасности привлекли типа 14, их агенты лениво слонялись по поместью, вяло переговариваясь друг с другом. Речь шла в основном о шимпанзе и Обри Буженене.